плохо, на полсотни всадников ушло 20 гранат. Нам так боеприпасов не хватит. Хватило бы двух залпов, остатки лучше добить из мушкетов. Вторую половину разъезда так расстрелять не удалось. Увидев, что произошло с товарищами, всадники развернулись и бросились к авангарду. А у наших лошадок не было такого преимущества в скорости, чтобы догнать и перехватить. Стрелять навесом вдаль я запретил, пустой расход боеприпасов. Но и авангарду сейчас достанется. На дистанцию навесного огня вышли остальные отряды, авангард шел куда плотнее, туда как раз можно кидать навесом. И всадники открыли огонь, застрекотали взрывы. Издалека плохо видно, но вряд ли им там хорошо и весело. Авангард не успевает справиться с хаосом, всадники перезарядились, следует второй залп, взрывы. Видно, часто несколько гранат упали мимо цели. Учитывая, что в первый залп промахов не дал, это подключились маги. Сейчас бы приказать бить в разнобой, граната, штука мелкая, летит все же быстро, заметить ее сложно, магам придется ставить защиту на все войско и держать постоянно, а не как сейчас, уплотнять сразу после выстрела. Но нет, еще залп и кавалерия отступит. Важно, чтобы у противника не было никакой возможности нормально ответить, только нести потери и оставаться в постоянном напряжении в ожидании очередного удара. Пока бой на этом направлении закончился, перевожу внимание на другое. Холмистая местность, много перепадов высот. Чтобы контролировать пространство, разведчикам противника приходится перебегать с одного холма на другой. Диверсантам достаточно выбрать самые высокие и устроить засады. Предполагается, что у противника могут быть и маги, способные чувствовать мертвецов, а значит, закапывать диверсантов прямо на месте засады рискованно. Чтобы проверить это, мертвецы, обычные кадавры, лежали, прикопанные землей, на холмах и в низинах. Разведчики не реагировали на них. Либо магов нет конкретно среди разведчиков, либо они играют с нами, делая вид, что не заметили. Второе сомнительно, зачем, на очередном высоком холме разведчиков уже встречают. Щелчки арбалетов, короткая схватка, и разведчики мертвы. Подошедший лич быстро поднимает их в виде зомби и отправляет дальше. Сами разведчики нам не интересны, надо завести авангард в ловушку. У нас есть минометы, но они, мягко говоря, еще сырые, несовершенные. Слишком низкая прицельная дальность, да и вообще дальность небольшая, приходится делать короткий ствол, чтобы его можно было переносить, и чтобы он выдерживал больше нескольких выстрелов. Поэтому позиции минометов, по меркам артиллерии, почти в упор, зато их много. Никто ничего не заметил, авангард зашел в ловушку. Огневой мешок, так это вроде бы называется. Минометы стреляют тихими хлопками, теряющимися в этой холмистой местности. До последнего мгновения люди не ожидают удара, а затем на колонну обрушиваются десятки снарядов. Минометный огонь высокой плотности по скоплению противника. Маленький филиал огненно-стального ада. Миномету выпускают по десятку снарядов. На этом все, дальше перегрев и опасность разрыва. Поэтому расчеты берут ноги в руки и уматывают в укрытие. Впрочем, догонять их некому, на дороге только раненые и мертвые. На третьем направлении для удара выбран мост. Мы поломали голову, обеспечивая дистанционный подрыв. Сделали электрический взрыватель, с генератором и самим взрывателем получилось без особых проблем. Загвоздка крылась в проводах. Пробить напряжением несколько сотен метров нашего паршивого кабеля оказалось непросто, обычный ручной генератор едва мог разогреть угольный контакт. Пришлось изобретать усилитель, но все равно подрывать будут сразу с трех устройств. Подрывать мост спешили, предварительно пропустив вперед авангард. Река здесь достаточно глубокая и быстрая, чтобы даже маги попотели, наводя переправу. Наблюдаю, как переправляются всадники. Никто мост даже не проверяет. Непуганные здесь еще люди. Крупный отряд переправляется, занимая позицию. Ага, а что на авангард могут напасть сразу после перехода? В курсе, но это ничего не меняет. Скелеты крутят рукоять генераторов. Проходит секунд 10, прежде чем срабатывает подрыв. Грохает взрыв. Мы не жалели взрывчатки, мост каменный, а нам требовалось гарантированно его обрушить, не оставив никакой возможности переправиться. Люди пугаются. Некоторые пытаются убежать, лошади тоже в страхе стремятся убраться подальше. К авангарду подходят наши всадники. В этот раз корректирую приказы. Сначала залпы из ручных гранатометов, подавляющие любое сопротивление, а затем атака с использованием мушкетов. Патронов у нас все же куда больше, чем взрывчатки. Боем это не назвать. Расстрел. Сначала гранатами, а затем из мушкетов. С другого берега пытаются что-то сделать. Магии в основном и гранаты летят уже в них, чтобы не мешали. Не без потерь, но бой заканчивается в нашу пользу. Авангард уничтожен. Армия Розы закрепилась на том берегу. Закрылась магическими щитами и возводит лагерь. Я вижу некоторую неправильность. Для наблюдения за ситуацией среди войск есть контролируемые лично мной скелеты, единичные, но много и не надо. Заставляю одного из них подойти ближе, чтобы рассмотреть тех, на другом берегу, пока на этом собирают немногочисленных выживших. Они спокойны, произношу вслух. Что, отвлекается ты от созерцания пространства за окном? Я смотрю на противника, видевшего своими глазами, как убивают его товарищи. Армия, что не может помочь авангарду, попавшему в ловушку. Они спокойны, будто произошло нечто рутинное, будто потери ничего не значит. Тейра нахмурилась, не став задавать очевидный вопрос. Почему? На который у меня все равно нет ответа. А ведь помимо спокойствия есть предвкушение. Не у всех, лишь у некоторых, но оно заметно. Предвкушение от того, чем они собираются нас удивить. Глава 46. События вокруг взорванного моста не закончились. Не прошло и получаса, как маги Розы начали активно создавать переправу. Слишком активно. По первоначальному плану наши войска не собирались им мешать. Наоборот, дать снова перебраться на этот берег части воинства и снова напасть. Однако активность врагов и их подозрительное спокойствие при виде потерь сподвигло меня скорректировать приказ. Гвардейцы бросились всеми силами мешать противнику, обстреливая магов из гранатометов и мушкетов. Маги бросили наводить переправу и переключились на боевые заклинания, пытаясь отогнать гвардейцев. Далее сборку понтонного моста начали солдаты Розы, защищаясь щитами и прикрываемые магами. И действовали они с таким остервенением, с таким презрением к собственной жизни, будто им в заднице упирались стволы пулеметов заградотряда. Солдаты бегали в ближайший лес, а это пара сотен шагов точно, и тащили оттуда бревна, чтобы из них сооружать понтоны. Пара магов земли под прикрытием остальных использовали обломки моста для создания узловых участков переправы. А у меня просто не хватало скелетов, чтобы создать достаточный огневой вал и подавать попытки противника переправиться. И подкрепление особо не вызвать, кавалерийских отрядов не настолько много, а подходить пехотой, подставлять под угрозу встречного боя. Без артиллерии я битву противнику не дам. Были мысли поднять мертвеца из командиров и допросить, но сам я это сделать не мог, только личи, что вели бой, а им и так нагрузки хватало. Поиском языка я собирался озаботиться ночью, сейчас же, во время боя. Это хоть и актуально, но не своевременно. В какой-то момент противники замерли, а затем удвоили усилия. Что-то произошло, что-то изменилось, что-то, чего я пока не замечал. Окидываю взглядом поле боя и вижу, как начинают шевелиться воины авангарда. Те самые, что еще недавно ощущались, как мертвецы ощущались моей силой, как готовые к поднятию. И вот уже никого из них я не чувствую. Люди встают, неуверенно, преодолевая слабость и дезориентацию, живые. Воскрешение. Предположение, отброшенное, как маловероятное, оказалось верным. Но как, я сосредоточенно соображал. Время между смертью и воскрешением около получаса. Поднятие мертвецов не заблокировано, в другом бою мы подняли разведчиков. Жаль, уже упокоили обратно, посчитав зомби исчерпавшими свою полезность. Магов и жрецов, что стояли бы над мертвецами, нет. Магия, которая не зависит от магов, а привязана к самим воинам. Благословение, хотя стоп, боги-ремесленники. Артефакт. Прикидываю свои силы. В теории мы можем еще раз расстрелять авангард. Кони не воскрешаются, их тоже можем попробовать поднять и бросить на противника. Но, стоит моим куцым силам отвлечься от противника, что наводит переправу, и уже через десятка-два минут первые солдаты будут на этом берегу. Не просто так они рвались сюда, хотели скрыть действие артефактов. Понятно, что рано или поздно это бы вскрылось, но лучше же поздно. Отдаю приказ. Мои всадники бросаются к авангарду, стараясь отстрелять как можно больше гранат, и сразу отступают. Возможно, артефакты одноразовые. Возможно, им требуется перезарядка. Нанесем столько ущерба, сколько сможем, и отступим. Надо же, артефакты с эффектом воскрешения, да еще и на всю армию. Кучеряво живут, и ведь держали в секрете. О такой штуке, будь она известной, Каролина точно давно бы уже знала. У них есть воскрешающие артефакты, сообщают Ири. Что? Женщина удивлена. Воскрешающие артефакты. Объясняю принцип действия, насколько я смог это увидеть и понять, а сам связываюсь с Хартом. Надо всех предупредить об интересной особенности нашего противника, а заодно и озаботиться получением трофеев. Осчастливив всех новостями, а новости, как ни странно, хорошие, ведь мы теперь знаем, на что рассчитывает противник, я перешел к действиям. Нашел запрятанный отряд ниндзюков, оставленный как раз на случай всяких непредвиденных неприятностей. Хорошо, территория Союза достаточно накрыта обелисками, позволяя действовать свободно. Отряд бодренько потопал за противником. У меня же полно вопросов к работе артефакта. Во-первых, нужно подтвердить предположение и найти этот самый артефакт. Во-вторых, какой уровень повреждения может залечить артефакт? Если тело расчленить, взорвать, сжечь, отрезать голову и утащить на километр? В-третьих, артефакт персональный, привязан к конкретному человеку, или действует на любого надевшего? Скопировать, учитывая божественную природу, точно не выйдет. Как минимум на текущем нашем уровне развития магической науки. Трюки, доступные богам, не так-то просто повторить. Но вообще я впечатлен. Не все младшие боги жизни и лечения могут воскрешать, а здесь всего лишь артефакт. В этих штуках и что-нибудь темно-магическое может быть, если создается, например, с жертвоприношением. В-четвертых, если после смерти можно поднять тело, то нельзя ли воздействовать на душу, которая как раз некоторое время рядом с трупом и ошивается, дожидаясь либо отправки на иные планы бытия, либо деградируя до какой-нибудь потусторонней твари. У некромантов есть ловцы душ, но я могу, если поднапрягусь, сделать убийцу душ, призрака, вообще не касающегося физического мира. Если сработает, десяток таких тварей сделают артефакты бесполезным хламом. Поэтому мне, как опытному кролику, срочно требуются кролики подопытные. Ниндзя приблизились к войскам и следовали вдоль растянувшейся цепочки отрядов. Понимание, как и что делать, откровенно говоря, не было. У меня отлично получалось причинять страдания и смерть ближним, на это изобретательность работала, но там не требовалась скрытность и не стояла задача захвата пленных. Сейчас мне требовались пленные, не раненые, и в количестве хотя бы десятка, а лучше двух, и не кто-нибудь, а именно воины, участвующие в боях. Не думаю, что артефакты раздали всем поголовно, в том числе разным носильщикам и обслуге. Ниндзя заметили конный разъезд, что контролировал окрестности. Хорошая цель, но полсотни всадников многовато для моего небольшого отряда. А гарантированно перебить половину и захватить остальных? Нет, не потяну. Ищем дальше. Армия на марше – это не просто толпа, что постоянно идет в одном направлении. Множество отдельных отрядов, большая часть постоянно идет, но некоторые по тем или иным причинам останавливаются. Иногда просто у дороги, а иногда и отходя в сторону. Один такой отряд, остановившийся за каким-то надом на второстепенной дороге в некотором отдалении от остальных, стал моей целью. Скелеты ниндзя подобрались настолько близко, насколько позволяли чахлые по этому времени года заросли. Еще две группы по тройке наблюдателей ушли вправо и влево по дороге, чтобы атака не совпала с приближением другого отряда. Немного обидно, столько хлопушек, свистелок и прочей пиротехники подготовил, а полагаться приходится на бесшумное оружие. Атака началась с арбалетных выстрелов. Противников насчитывалось куда больше, чем мне требовалось для экспериментов, и потому половина командного состава легла после залпа. Но в основном скелеты целились в противников, что стояли ближе к противоположной стороне дороги и, соответственно, лесу. Простейшая уловка сработала. В первую секунду все, кто видел смерть товарищей, развернулись к нападающим ниндзя спиной. А ниндзя двигались без особого шума и потому успели добежать до противника. Воины обернулись только на вскрики товарищей и шум падающих замертво воинов. Один из противников попытался вскинуть мушкет и выстрелить, но получил сразу три метательных ножа, два в руку и один в горло. Неожиданности скорость атаки сделали свое дело, противник не смог дать ответ. Ниндзя двигались от одного к другому и оглушали, либо убивали, подавляя любое сопротивление метательным оружием или атаками двое против одного. Не теряя времени, отдаю новый приказ. Ниндзя в темпе хватают выживших и удирают в лес. Понимаю, что остальные, вероятно, воскреснут через полчаса, но сделать с этим ничего не могу. Нормальных гранат, пригодных для изготовления простых растяжек у ниндзя с собой нет, а так заминировал бы все трупы. Либо они воскреснут, зашевелятся и взведут гранаты, либо их найдут и гранаты взведут другие противники. Но гранат нет, и думать об этом не стоит. Отступали ниндзя далеко, чтобы гарантированно обезопасить себя от преследователей. Делаю заметку. Изготовить носимые и быстро устанавливаемые противопехотные мины. То, что у нас есть, ставить долго. А затем еще тащились до обелиска, чтобы у меня не было проблем с трансляцией магии. Все же колдовать через половину страны, тот еще трюк, даже через обелиски. Оказавшись в безопасном месте, приказал рассредоточиться и разделить пленников. Быстрый обыск позволил найти артефакт. Металлическая пластина с выгравированным на поверхности неизвестным мне символом. Такой артефакт нашелся у всех, да и реакция солдат показательно подтвердила мою догадку. А затем пошли эксперименты, довольно жестокие, если быть откровенным. Даже, наверное, аморальные. Но для меня это не более чем изучение возможностей артефакта. Раздав задачи по тестированию физических возможностей артефакта, я добрался до сохраненного в живых офицера и собрался его допросить. Живым он на диалог не шел, только ругался. Я же не хотел тратить время на разговор и подавление сопротивления, перейдя сразу к работе с мертвецом, и ошибся. Если тело мертвеца на мою магию отзывалось нормально, так, как и положено трупу, то с душой возникли проблемы. Душа умершего рыцаря высокомерно насмехалась над моими попытками на нее воздействовать. Я попробовал практически все манипуляции, кроме попытки окончательно добить через развоплощение, не добившись ничего. Ну, пусть так, оживет, и ниндзя дотащит его до специалистов по допросам. А затем еще проверим, после одного кратного использования защита остается, или со второй смертью исчезает. С лечением повреждений все получилось в рамках моих ожиданий. Отрубленную и отброшенную в сторону руку на место не вернула. Вторая рука, отрезанная, но лежавшая прямо там же, исцелилась, вернувшись на свое место. Колотые раны заживали отлично, предположу, что и пулевые затянутся. На это, наверное, и был расчет. Замена артефакта у двух воинов ничего не изменила, воскресли оба. А вот если артефакт лежит в паре метров от тела, воскрешение не срабатывает. Но все это меркло и тускнело на фоне главного. Развоплощение души предотвратило воскрешение. Правда, и здесь пришлось преодолевать сопротивление, но, в теории, на основе ловца душ можно создать саул-ятера, иначе говоря, пожирателя душ. Один нюанс, это будет высшая нежить. Глава 47. Делать или не делать? Непростой вопрос. Раскрытие работы воскрешающих артефактов внесло ясность в планы наших противников. Допросы нескольких пленников, попавших к нам в лапы ночью и на следующий день, окончательно прояснили возможности артефактов. У меня все еще немного не стыкуется в голове факт, что бог ремесла может воскресить человека, но вот может. Артефакты, в общем-то, содержали довольно скромный заряд силы и не сами производили магическое действие, а лишь взывали к богу, а тот уже выполнял воскрешение. Точнее, к триумвирату трех богов. Они одарили империю своим благословением и позволили создать вот такую защиту. Артефакт после использования легко перезаряжался, достаточно помолиться, и можно использовать вновь. Понятно, что бою этого даже жрец не сделает, но вне боя обычные воины вполне справлялись. Кстати, те ребята, на которых я напал ниндзюками, как раз останавливались помолиться. Это надо делать каждый день, иначе артефакт потеряет силу. Заодно еще раз протестировали работу артефактов, уже расширенно. Пулю, стрелу и забитый в грудь осиновый кол артефакт во время воскрешения просто испарил. Одному бедолаге поставили на грудь большую металлическую балку, продавившую ему внутренности. Если бы артефакт просто испарил кусок балки, человек все равно бы умер сразу после воскрешения. Воскрешение сработало иначе, вытолкнув тело в сторону, освободив из-под балки. А вот из-под большого валуна человека вытащить артефакт не мог. То есть выжить под большим куском конструкции можно, а вот под глухим завалом уже вряд ли. Ожоги до определенной степени исчезали полностью, сильные сводились до небольших и легких. На куске обгоревших костей воскрешение не работало. В каком-то смысле мы воюем с фанатиками. Опять, однако триумвират не строит храмы и церкви. Их храмы – мастерские и кузницы. Их жрецы – ремесленники и мастера. И простому люду они, как ни странно, понятны без всяких заумных книг и религиозного учения как такового. Порассказывали пленники, как у них выглядит общение с триумвиратом. Перед тем, как что-то сделать, обратись к богам за благословением дела. Не делай на отвали, в всегда стремись к лучшему результату из возможным. Закончив дело, если получилось хорошо и сам гордишься результатом, не забудь восславить Бога, что вел твою руку. Отличная религия. Жаль, только изобретать ничего нельзя без разрешения богов, но если этот пункт устаканить, вообще идеальное учение. Жаль лишь, с богами договориться невозможно. Они не смертные, на компромиссы и уступки не способны по самой своей природе. Если говорить об этом мире, догматы не придуманы людьми за каким-то надом, а отражают природу божества, его суть. Поэтому поступаться догматами нельзя, и никаких обходных решений, типа мы изобретем, а потом сделаем вид, что Бог нас благословил. Религия – это не базар. В свою очередь, я не готов отказываться от развития. В любом случае мы знаем, на что рассчитывают полководцы противника. Артефакты не гарантируют отсутствие потерь вообще, но сократить потери до довольно скромных могут, и неважно, что мы об артефактах уже знаем. Дистанционный бой, использование огнестрельного оружия и артефакты воскрешения – отличное сочетание. Выбывшие просто встают через некоторое время и самостоятельно отступают в тыл, чтобы оклематься и, если необходимо, получить лечение. Правда, коней артефакты не воскрешают, но они с собой заводных прихватили с запасом, да и по дороге реквизировали. Не учли наши противники только существование взрывчатки и снарядов, после которых на месте отряда будет оставаться только воронка. А мы, сообразив перспективы, не спешим нашу артиллерию демонстрировать. Будет сногсшибательным сюрпризом. Поэтому пока наши диверсионные атаки чаще всего не приводят к невосполнимым потерям, но это пока. Ручные гранаты все же не взрывом, а осколками поражают. И я сейчас нахожусь перед выбором. Создавать пожирателей душ, или обойдемся артиллерией. На первый взгляд ситуация, о чем здесь думать, делать надо. Пожиратели станут охотниками на души, обрубая воскрешение. К тому же, как высшая нежить, они могут развиваться и увеличивать силу. Учитывая, что жрать они будут души, разжираться станут быстро. А набранную силу применять уже против живых, переходя в частично материальную форму. Через какое-то время будут натуральными назгулами, пусть вначале больше напоминают каких-нибудь банши. В форме назгулов окажутся очень слабо уязвимыми к обычному оружию, зверскими и предельно опасными тварями, не столько получающими повреждения, сколько лишающими силы из-за необходимости поддерживать оболочку. При этом, убивая, будут силу восстанавливать. Круто так-то. Однако не просто так некроманты все еще ничего подобного не создали, хотя могли. Уж насколько мои собратья по ремеслу бывают отбитыми и лишенными тормозов, но даже они поостереглись создавать твари с такими вводными данными. Высшая нежить, способная довольно быстро развиться до состояния, когда хозяин уже не нужен от слова совсем, способная эффективно убивать, и от убийств становящиеся еще сильнее. И я понятия не имею, что произойдет, когда такой назгул отъестся и попробует эволюционировать во что-то большее. Это как с превращением своих же людей в полунежить. Сильно, но опасно, причем для меня самого в первую очередь. Сложный вопрос. А пока думаю, продолжая изображать верховного главнокомандующего в своей ставке. В командование не лезу, слушаю отчеты да и только. Даже в стратегию не лезу, так как общий план действий составили сразу, и Хаар с Аланом более чем справлялись с исполнением. Сейчас наши войска делали вид, что выводит противника на осаду, дам дать бой под защитой своих стен. Только вот допрошенные пленники все как один говорили о неких механизмах, что должны сравнять с землей наши стены, в прямом смысле. Что именно там подарил триумвират смертным, никто, кроме мастеров, не знает, но в победе уверены. Поэтому для каждой армии уже готово поле боя, где войска и сойдутся. Каждая в своем генеральном сражении, так сказать. А дальше уже будем смотреть по результатам этих боев. Воззвал к душе Ежелин, та отозвалась практически сразу. Показал ей образ Назгула с посылом, как, хочет попробовать. Эльфийка ошеломленно молчала. Через образы спросила, не специально ли для нее я такую тварь изобразил. Я пояснил, что через образы было непросто, но справился. Ежелин приняла ответ и замолчала, обдумывая. Я же вернулся к работе с конструктором, который несколько забросил. Ниндзя показали себя хорошо, появился концепт нового рыцаря смерти, но я пока не пускал его в ход, потому что текущее поколение уже было интегрировано в армию. Мне не давала покоя мысль о существах с двумя формами, материальной и нематериальной, то есть развитие все тех же ниндзя, но на этот раз с огнестрельным оружием. Этакие егеря-снайперы. Ребята, что способны появиться где угодно, сделать меткий выстрел и снова исчезнуть. От реализации задумки останавливало два фактора. Во-первых, несовершенство оружия. Когда у нас появятся нарезные снайперские винтовки, это будет иметь смысл. Во-вторых, не то для снайперов время пока. Егеря, те еще да, куда ни шло, но вещи разные, в моем понимании. Просто отряд легкой пехоты, хороших стрелков, способных метко и с большой дистанции поражать живую силу противника, с этим и гвардейцы справятся. А снайперы, малые группы с отличными винтовками, нацеленные на командный состав, пока попросту ни к чему. Сейчас в армии десятники и сотники хоть и играли свою важную роль, но отряды в бою не часто действовали сотнями, еще реже десятками. Потеря сотника не парализует сотню, не нарушит систему управления. Это в армиях моего мира, когда боевой единицей стали отделения и даже звенья, смерть даже сержанта сказывалась на отряде, а уж потеря командира могла полностью парализовать роту, лишить возможности вести эффективные наступательные действия. Обороняться на уже занятой позиции еще куда ни шло, но дальше уже сложно. И в такой ситуации снайперы могли малой группой и целый батальон атакующий остановить, во Вторую мировую вроде даже останавливали. Поэтому вкладывать значительные силы и ресурсы в егерей нет смысла. Проще ниндзя вооружить карабинами. Однако идея меня не покидала, заставляя прикидывать варианты вооружения и схем применения. Знаю, что делаю неправильно. Нельзя сначала придумывать оружие, а затем соображать, куда бы его впихнуть. Правильно работать от обратного, имеется доктрина, есть конкретные цели, стоящие перед отрядами и отдельными солдатами, и под эти цели разрабатывается снаряжение и оружие, в моем случае еще и юнит. А я пытался найти ненужному оружию боевую задачу, решить проблему, которой не было. А затем я подумал о магах. Их выбивать как раз эффективно и полезно. И ведь их далеко не всегда можно накрыть артиллерией, что вторая битва с цитаделью продемонстрировала. А вот снайперы, что вылезут где-нибудь в тылу, отстреляются и снова исчезнут. Может сработать. Если ниндзя я называл хрустальной пушкой скорее в шутку, все же бой они вполне тянули. Не строевой, стенка на стенку, а молниеносные нападения. Однако снайперы, дело иное. Им больше времени предстоит проводить в призрачной форме, а еще нести на себе оружие. На снайперов доспехи уже не лезли никак, тряпка поверх тела, все. У ниндзя хотя бы элементы защиты были. Но, после некоторых подгонок, я своего все же добился. Снайперы не являлись высшей нежитью, то есть никаких ограничений на количество, кроме запредельной сложности подъема. Придется подбирать определенные души, либо тратить много времени на подготовку слепка. Впрочем, это все мелочи. Единственная реальная проблема, что не позволит мне прямо сейчас создать хотя бы небольшой отряд снайперов, отсутствие высокоточной винтовки. Я давал конкретную задачу оружейникам, заказ на создание массового оружия. А ведь они пытались что-то для небольшой серии собрать, но с максимальными характеристиками. Хотя не страшно, все эти экспериментальные изделия создавались наобум, а сейчас у меня есть четкое этих задание. Как говорится, без внятного ТЗ и результат ХЗ. Ежелин, наконец, определилась с ответом. Я предполагал отказ, все же существование чем-то средним между призраком и каким-то не совсем понятным чудовищем мне казалось сомнительным. И Ежелин захотела, что-то ее в этой идее зацепило. Возможно, относительная свобода и независимость самого создания, и полная свобода в довольно кратковременной перспективе. А может нечто иное. Так или иначе, я начал создание первого ХМ, как бы назвать, чтобы не плагиатить. Назгулы, темные охотницы, пожиратель душ, это все уже было. Ладно, придумаю позже. Глава 48. Когда долго и упорно учишь людей действовать согласно определенным алгоритмам, подробно объясняя, как, зачем и почему эти алгоритмы построены, в какой-то момент поведение закрепляется. А когда поведение становится осознанным и принятым, с искренней уверенностью, что это лучшая форма взаимодействия с миром, это иногда приводит к интересным результатам. Хотя даже не так, алгоритм действий, который я навязывал, был связан с критическим мышлением, осмысленной постановкой цели и аккуратным выбором наиболее эффективного пути их достижения. Проще говоря, я находился в состоянии, близком к алекситимии и, пожалуй, прострации. Я глубоко утомлен от наблюдения за окружающей действительностью и не могу разобраться с эмоциями, которые у меня вызывает увиденное. Короче, не знаю, Плакать мне или смеяться? Идея создать группу людей, для которых основной профессиональной деятельностью будет планирование и проведение военных кампаний и операций всех масштабов, казалась отличной. Я, правда, каюсь, грешен, сам их помощью не воспользовался, когда следовало, и войну с цитаделью вел лично, без советников. Будем считать, что мной двигало проведение, благодаря которому я смог окончить цикл возвышения, но неважно. В общем, у нас уже довольно долго существует генеральный штаб, и постепенно в нем кристаллизовались офицеры, лучшие в деле стратегического планирования. У них каждый день в обязательном порядке военная игра, а для предотвращения превращения в кабинетных теоретиков, есть постоянные выезды в поле и участие в маневрах, чтобы своими глазами видели и понимали, как оно все на самом деле устроено. Не знаю, как обернется, если я выйду против одного из них один на один, подозреваю, что ничего для меня хорошего. Но когда они все вместе начинают что-то придумывать, это все, тушите свет, сливайте воду. Собственно, генеральный штаб постоянно прорабатывал ход войны с империей, корректируя свою работу вместе с поступающими данными разведки. И в какой-то момент, моего отсутствия среди живых, выдали Хаарту и Алану свои наработки. Мне этот план не показывали. Считали, что я сам сусам, все пойму и так далее. Приятно, когда в тебя верят, конечно, но по факту. В общем, сидел я такой в столице, слушал отчеты, и в какой-то момент сообразил, что Хаарт и Алан действуют согласно какому-то плану, на который ссылаются. Я сначала лишь порадовался, когда есть план, это хорошо. С самого начала у нас была какая-то стратегия, и мы ее придерживались. А потом я попросил на этот план посмотреть, ну и мне и показали. Вот теперь не знаю, смеяться или плакать. План амбициозный, наглый и капельку безумный. И сегодня финальный этап, его кульминацию, приводит во исполнение. У нас есть новая артиллерия. При достаточной плотности орудий можно создать такой огневой вал, что, не имеющего укрытий, а армия этого времени в походе укрытий не имеет, противника можно натурально помножить на ноль. Просто расстрелять до превращения того места, где противник был, в лунный пейзаж. Была только одна загвоздка, орудия и боеприпасов у нас хватает лишь на две армии. Если распределять на всех пять, но огонь не будет таким плотным. Генеральный штаб принял это, как вызов. Создать такие условия, при которых все пять армий в один день войдут в артиллерийскую ловушку в такой конфигурации, чтобы к вечеру уничтожить всех. Амбициозно? Еще как. Правда, даже с использованием всех ухищрений, типа обеспечения многократного одновременного поражения цели, артиллеристы изощрились, но добились эффекта одновременного падения снарядов при стрельбе из множества батарей. Артиллерийским огнем можно было гарантированно подавить только три армии, что уже само по себе трюк. Расставить батареи вдоль движения колонны противника, добиваясь полного накрытия на всех участках движения, и рассчитать цели и стрельбу так, чтобы противник метался в панике, но не мог предпринять никаких действий. Оставалось еще две армии, и для них уже готовили засады устаревшим оружием и войсками. Сегодня все по-настоящему начнется, и сегодня же закончится. Я сижу в своем кабинете, в своем дворце, в столице своего государства, и жду, когда придет Хаарт, Алан или кто-то из офицеров и доложит об успешном окончании операции. Доложит, что созданная мной военная машина за один день перемолола пять армий общей численностью в пару сотен тысяч человек. Прямо сейчас где-то артиллерия утюжит противника, и я отлично представляю, что чувствуют солдаты. Впрочем, чувствуют, неправильное слово, испытывают. Когда вокруг тебя на дистанции в полсотни метров разрывается сразу десяток фугасов, по кило взрывчатки в каждом, а из защиты у тебя голая задница, ибо защитить может только окоп полного профиля и то без гарантий, это не ощущение. Для обозначения таких состояний обычно используют крепкие непечатные выражения. И если боец каким-то чудом выживает после этого, то живет недолго и крайне печально. Артефакты не сработают. Сами пластинки очень навряд ли переживут обстрел, прочность у них не особо высокая, но это и не важно. Когда все, что останется от человека после обстрела, можно собрать в детский совочек, божественное воскрешение перестает быть важной переменной в уравнении войны. Все, в этот день плотный строй умирает, как боевое построение, вообще строй, любой. Не успел этот мир понять, что началась эпоха огнестрельного оружия, как солдат переместили прямо на поля сражений, пусть не Первой мировой, но уже вполне русско-японской. На этом фоне солдатам двух армий, которых давили классическим методом и оружием, можно даже позавидовать. Нет, сам факт смерти целой толпы народа меня волновал мало. У нас здесь очередная священная война. По сути, эти люди пришли не захватывать наши земли, а уничтожать все, что мы создали. Вместе с теми, кто создавал, то есть всех. Философия войны отвратительная, но неизбежная. Кто к нам с мечом придет, тому мы мечи засунем и провернуть не забудем. В прострацию меня ввело другое. Машина войны, запущенная мной, работала уже без моего непосредственного участия. Офицеры и командиры сами выработали эту стратегию, сами ее применили на практике. Не я придумывал этот план, я только дал подтверждение, и все. Смертоносный механизм слегка неуклюже из-за неопытности, но вполне уверенно поехал, перемалывая человеческие жизни. Великую войну в моей прошлой жизни называли так неспроста. Люди, руководившие войной, были вполне циничными, практичными и способными отдавать приказы, посылая своих людей на смерть или подписывая приговор врагу. Все они понимали, что такое война, но даже они ошалели, когда увидели, как окопная война перемалывает людей не тысячами, а миллионами. Сегодня погибло не просто много людей для этого мира. Погибло население какого-нибудь среднего размера герцогства. Было и нет. За день, по щелчку пальцев, военная машина, какой в этом мире, возможно, еще не было. Дело ведь не в оружии, не в солдатах, а в поставленном на конвейер убийстве. И я не ужасаюсь, как малохольный идиот. В каком-то смысле я даже восхищен работой моих подчиненных и соратников. Грандиозность и наглость плана поражают. Ведь у противника есть некая магическая связь, жаль, божественная, и потому перенять ее мы не можем, хотя грех жаловаться, имеем и свою. И разбиваем мы армии поодиночке, черт знает, чем бы это закончилось. Может, у них еще какие-нибудь сюрпризы были припрятаны, да даже банальное изменение подхода бы стало проблемой, ведь противник бы уже не пошел в расставленную ловушку. А так, один удар, и все. В то же время я перешел Рубикон, открыл ящик Пандоры, выпустил джина из бутылки, спустил собаку с поводка, повесил чеховское ружье, заряженное атомной бомбой. Все, что мне теперь нужно делать, не мешать. Каким бы ни был гениальным один отдельный разумный механизм, в котором работают десятка специалистов, будет работать лучше. А у меня есть этот механизм. Механизм войны, стоящий на механизме экономики. Неважно, что сегодняшняя операция не пройдет идеально. Будут ошибки, будут накладки, будут проблемы, будут непредвиденные обстоятельства. Это неважно. Ребята из генерального штаба каждый день играют в игру. Не дай случайным обстоятельствам тебе помешать, ведь в игру заложен эффект внезапности. Специальная колода с проблемами, и в хардкорной партии игрок тащит из этой колоды карту каждый ход, а там от мелких неприятностей до глобальных катастроф. Поэтому в сегодняшнем плане уже заложены ошибки исполнителей и непредвиденные обстоятельства. Там есть пункт на случай личного вторжения в бой всего триумвирата. Да, он состоит из приказа рвать пушки и отступать по заранее продуманному маршруту, но он есть. Это не станет ни для кого неожиданностью. Никто не будет метаться в панике. И пометки, сделанные двумя людьми от руки, рядом с этим пунктом. Пушки жалко, пушки построим, где людей брать? Справедливо. Никого сам факт возможности божественного вмешательства не пугает. И да, все артиллеристы – люди. У нежити плохо с тригонометрией, мертвецы только на местах заряжающих. Конечно, придется этот механизм смазывать, вероятно, кровью. В идеале, чужой механизм, который не выполняет свою прямую задачу или делает то, для чего не был создан, портится. Нужно, чтобы армия продолжала тренироваться и воевать, иначе все сделанное просто придется выбросить на помойку, ведь сидеть и изображать пацифиста можно, но, как показала практика, бесполезно и опасно. Даже когда ты не спятивший лич в крепости на краю цивилизации, а глава самого сильного в округе государства, да и в случае победы все равно нужно нанести империи ответный визит вежливости. Это будет тот еще ад. Я даже склоняюсь к мысли, что мы пошлем не армию, но это потом. Все потом. Надобность в этой смертоносной машине отпадет только тогда, когда у нас не останется врагов. Сейчас я ощутил от Ежелин посыл, что-то вроде сытого урчания. Существа получили название фурии. Фурий, если мужского пола, и фурия, если женского. Назгул для всех местных наречий очень неудобен в произношении. Название из двух слов я не люблю, их будут сокращать, да и пожиратель душ мне просто не нравится». Фурии в количестве 3 возглавляемых ежелин подтвердили уничтожение одной из армий. Скоро сообщат и об остальных. Мы победили, а я весь бой прокрастинировал в кабинете. Так мне нравится намного больше, чем топать по полю боя. Глава 49. Таким образом, у нас 5 крупных вспышек только на сопредельных территориях, закончила Каролина. Армию Империи Розы мы аннигилировали. От всех войск осталась настолько жалкая кучка выживших, что их даже рассматривать нет смысла. Крестовый поход Триумвирата закончился. Само его существование ушло с повестки дня в прошлое. Будущее встречало нас неизбежными последствиями. 2 вспышки тифа, 2 вспышки оспы и 1 вспышка холеры. Сразу, с разницей в несколько дней. Каролина, да и не только она, подозревала злой умысел. Но, к сожалению, все намного проще. Все 5 вспышек начались там, где прошли войска. И эти 5, это только сопредельные территории. Что там дальше на материке творится, сейчас понять сложно. Мы на карантин закрылись, сообщение почти остановлено. Своих торговцев мы, естественно, обратно пустим, организовав им изоляцию, но торговцы и не возвращаются, потому что там творится то же самое, вспышки эпидемий. Надо сказать, болезни пришли куда позже, чем я ожидал. На остатках жречества и редких целителях держались, но прошедшие суровым сапогом войска Розы стали гвоздем в крышку гроба. У нас в Союзе все еще хорошо. В смысле, никто не болеет. Сытые, здоровые, не истощенные рабским трудом люди имеют лучший иммунитет. А вот у соседей случился голод, а за ним и все остальное. Первый кордон карантина закрывал основные земли Союза. Второй организовали на внешние границы вассальских земель. Мы их загнали под вассалитет не для того, чтобы сейчас избавиться. Нет, будем помогать по мере возможности. По факту эти земли еще не являются землями Союза только потому, что у нас нехватка управленческих кадров для введения нашей системы административного управления, а местных еще переучивать и переучивать. Кризис – отличное время для реформ. Совместите борьбу с эпидемиями и интеграцию. Выдаю я предложение. Подстраивайся под нас или умри, спросил Алан. Я не понял, была это шутка или некое саркастичное замечание. Да, именно так. Наша система управления может справиться с кризисом. Они могут только молиться, чтобы пронесло. Учитывая, что молиться им особо-то и некому, выбор очевиден. Впрочем, какого-либо противодействия ожидать и не стоит. Слухи о том, что мы куда-то дели 5 армий вторжения, успевших всего несколько дневных переходов сделать по землям Союза, распространялось со скоростью лесного пожара. Если говорить красивыми словами, наша победа всех вокруг впечатлила и поразила до глубин душевных. Особенно нюанс, что все 5 армий вторжения уничтожены за 1 день. На удивление даже никто про страшные темные колдунства вслух не упоминал, даже если о чем-то таком думал. Что делать с эпидемиями понятно, прервал я разговор советников. Борьбу с болезнями обсудили и проработали сразу после создания Союза, и с тех пор регулярно проводятся учения. На местах ответственные люди либо представляют в общих чертах, что должны делать, либо успели пройти учения и точно знают, как действовать. Карантин и лечение. На самоизоляцию не рассчитываем. В наших условиях это невозможно. Я думаю об Империи Розы. Нехорошо такие заходы оставлять без ответа. Конечно, ни у кого язык не повернется сказать, что мы стерпели и утерлись, или что-то в этом роде. А если какой болезный найдется, ну, земля ему пухом. Я не ради сохранения лица этим хочу заняться, причина другая. Раз они отправили армию 1 раз, могут попробовать и 2. Не сейчас и не в ближайшие год или 2 точно. Пусть сил они вложили много, но некий мобилизационный потенциал у империи остался, на то и империя. Это уже дело оружия. Нужно вернуть паритет в вооружениях, а уже потом новый поход затевать. Причем если мушкеты они кое-как повторили, с пушками так легко не выйдет. По допросам мы узнали, что мануфактуры заводов у империи нет. Все делают ремесленники, одаренные триумвиратом. Много ремесленников, боги одаривают даже простых подмастерей, когда требуется, превращая в настоящих мастеров. Множество высококачественных ремесленников и божественное влияние несколько компенсирует недостатки кустарного производства, но не полностью. Нет стандартизации деталей, нет стандартизации патронов, вообще патроны не унитарны, но это все мелочи. Для повторения наших пушек им потребуется взрывчатка, а ее одиночный мастер замахается делать. Без взрывчатки же повторять пушки нет смысла. Однако я не склонен недооценивать возможности богов, поэтому прикидываю, что через пару лет и взрывчатка, а пушки у них вполне могут появиться. И совсем не факт, что мы к тому времени паровой танк сделаем. Сейчас паровые машины после 3-5 месяцев эксплуатации переходят в режим. День работаю, 3 на ремонте. Опыт работы мы постепенно набираем, новые машины постепенно совершенствуются, но остаются проблемы материаловедения и металлургии, которые техническими решениями не обойти. Впрочем, это другой вопрос. «Ты же не собираешься отправить туда армию?» – спросил Харт. Причем спросил он не про армию, всем было очевидно. «Войска я отправлять не собираюсь, а про то, что я придумал в качестве альтернативы. Я хочу взять охотников». Такое официальное наименование получили ниндзя, фурии, возможно, вампиров и отправиться такой компанией, а уже там, на месте, развернуться по полной программе. Льюиса взять, он мне подскажет, как и что делать, задумались. Идея вполне рабочая, диверсионный отряд, способный восполнять потери прямо на месте и практически не зависящий от снабжения. Да, без металла мертвецов поднимать самую крутую нежить не выйдет. Так что какой-то запас волочь с собой, а затем еще искать на месте, если образуется нехватка. Однако и сам подобный отряд мог наворотить делов. Фурии сейчас уже способны убить одного живого в физическом мире, впятером могут срезать одной атакой патруль. Твари, которых почти невозможно обнаружить, способные проникать практически куда угодно и убивать из невидимости, ну и вести разведку тоже без проблем. Разве что тела убирать не могут. «Пока, это ты на год уйдешь, как минимум», — прикинул Алан. «Ну и что, вы без меня отлично справлялись и справляетесь. В этом мы не сомневаемся», — подтвердил Харт. «Но техническими новинками занимаешься именно ты. Так, может, и дальше продолжишь, а на роль диверсанта мы найдем кого-нибудь другого? Если подумать, замечание вполне логичное. Мне стоит и оружием заняться, да и новые горизонты способностей плотнее изучить. Хорошо, киваю». Только кого отправлять, выбор у нас был, в общем-то, не слишком большой. Если исключать Харта, который нужен здесь, достаточно гибкими, чтобы работать с Льюисом и правильно пользоваться методами вампира, были только личи первого поколения, Эрст, Цвай, Драй, Фир и Фюнф. Да, я беспредельно оригинален, знаю, только первые двое уже участвовали в экспедиции, и вырывать я их не хотел, так что отправили оставшихся троих. Отправили сначала к Льюису, чтобы закончить все дела там. Винсенти отвоевал столицу и теперь выдавливал остатки ордена и церкви Светлой Матери со своей земли. Технологии продолжают побеждать в борьбе с воинствами богов, как ни парадоксально. Имелись еще экономические и политические вопросы, большая часть которых отложена до изменения обстановки с эпидемиями. Например, съезд правителей сопредельных земель. Еще раз, зачем мы их собираем? Спросила Тейра. Да для того же, для чего отправляли послов в прошлый раз. Подчиняйтесь или будете подчинены силой, отвечаю, отлично зная, какая будет реакция. Мы меняем подход к внешней политике, уточнил Алан. Киваю, да, мы долго и упорно пытались изображать мирных пацифистов, что в итоге не дало ничего. Нас продолжают атаковать. Меняем подход, планируйте экспансию. Будем поглощать новые земли с такой скоростью, с какой сможем их переваривать. Энтузиазма никто не выказал, но оно и понятно. Завоевать – легко. Контролировать и удерживать – сложно. Придется создавать аппарат воспроизведения управленческих кадров, параллельно с методами ассимиляции нового населения. Причем, вероятно, ассимилировать будет даже попроще. Все же для низших слоев населения при вступлении в союз сразу и резко поднимает планку качества жизни. С ассимиляцией аристократии, конечно, будет значительно сложнее. А ведь мы планируем не оставлять старую аристократию рулить там же, где она жила. Новые производства, пожалуйста, но и на новом месте будьте добры. В целом нас ждал большой административный ад, особенно по первости, пока мы всю эту систему обкатываем. Единственное, с чем проблем точно не будет, так это с самим завоеванием. Завоевания тоже не будет. Каролина чуть ли не в качестве анекдота рассказывала, какую реакцию у соседей вызвала наша победа над армиями Империи Розы. Мы не сказать, чтобы афишировали эту новость, просто сообщили всем завоеванным ранее правителям о том, что война закончена по причине кончины армии полным составом, мобилизованные мужчины возвращаются по домам. А там уже новость покатилась дальше, производя весь сопутствующий фурор. Немало людей тем утром подавились утренними напитками, услышав о нашей грандиозной победе. Хотя новость же расходилась не единовременно, так что события растянулись во времени. В любом случае важно для нас только воздействие этой новости на разумных и предположительно разумных личностей, что правили в окрестных землях. Они напугались, предельно сильно напугались. Даже до самых тупых и упертых дошло, с нами воевать бесперспективно и бесполезно, более того, предельно опасно. И живы они исключительно благодаря нашей порядочности. Правда, уже через неделю появилась другая дикая в своей глупости крайность. Некоторым личностям пришла в голову мысль примерно следующего содержания. Они такие большие, мы такие маленькие, что они просто не обратят на нас внимания, дополнялся сей посыл деталью, что бы мы ни творили. Когда Каролина мне это сообщила, под моим скептическим взглядом кивнула, подтвердив: «Да, идиоты, я знаю. Экспансия, дорогие мои соратники. Разрабатывайте план постепенного захвата всех территорий. Вообще всех. А наши союзники», напомнил Алан, «сейчас они настолько далеко, что союзнические отношения куда эффективнее. Вот когда мы сойдемся границами, тогда и поговорим об ассимиляции. И никакой спешки. У нас впереди годы, десятки лет, сотни, если необходимо. Но и не растягивайте. Задача понятна?» Возражений и вопросов не последовало. «Отлично, трудитесь». Отпустив советников, я поднялся и подошел к окну. Странное чувство. Отдал приказ завоевывать мир, но не потому, что темный властелин и главный злодей, а потому что реально вынуждают и не дают спокойно жить. Постоянно лезут со своими священными войнами и завоевательными походами. Надоели. Глава 50. Знаешь, учитывая нашу ситуацию, мне в голову пришла одна шутка. К одному правителю приходит начальник стражи и докладывает, что к воротам замка пришел пророк. Правитель спрашивает: «Будущее может видеть?» Начальник стражи подтверждает: «Именно так, говорит, что видит будущее». Правитель кивает: «Хорошо, расстреляйте его». Если бы действительно видел будущее, не пришел. Миловидную молодую женщину мои слова ничуть не смутили, и никакого страха она не выказала, хотя назвалась именно пророком. «Я не вижу будущего, господин. Я здесь всего лишь для того, чтобы передать послание от моего повелителя». Мы сидели в приемной комнате, одной из маленьких. И нет, я не принимал лично каждого сумасшедшего, желающего что-то рассказать именно мне. Таких сумасшедших, в общем-то, было исчезающе мало, и отправлялись они в спокойное, тихое место с мягкими стенами, где изучали психологию и пытались лечить. Никаких электрошоков, таблеток или других препаратов. Наша медицина еще ничего такого не придумала, чтобы это стоило проверять на людях. Конкретно эту особу игнорировать не следовало. Да и сумасшедшей она точно не была. Пришла к одному из чиновников, ни здесь, ни в столице. Попросила организовать ей встречу с кем-то максимально высоким в нашей иерархии, не конкретно со мной. Чиновник попался адекватный, это, справедливости ради, становится нормой, и спокойно ответил, что если у девушки нет ничего кроме слов, то сначала ей придется говорить с ним. Уж если информация окажется важной, он непременно постарается передать все выше по инстанции. Если же она как-то иначе продемонстрирует, что ее стоит выслушать, она продемонстрировала. Попросила руку чиновника и разрешение воздействовать на него своей силой, пообещав, само собой, не причинять вреда. Чиновник согласился. Если она сильный лекарь, например, то организовать встречу даже с главой гильдии магов можно без проблем. Но женщина оказалась не целительницей, даже близко не целительницей. Чиновник, старик слегка за 50, честно дорабатывавший на своей должности, зная о нехватке кадров, помолодел до примерно 20. Такое никакими исцелениями не обеспечить, это было именно божественное вмешательство. Девушка, впрочем, извинилась, пояснив, что прожить вновь еще 30 лет чиновнику не суждено, максимум через десяток лет он вернется к тому состоянию, в каком касался ее ладони. Но даже этого было достаточно, и пророку обеспечили встречу. «Кто ваш повелитель?» «Надеюсь, ни один из безмолвных?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, их воля смертным недоступна, чтобы там поклонники Светлой Матери не утверждали. Да и вы, господин, испытав на себе влияние и силу серого праха, вряд ли что-то узнали о его мотивах и желаниях. Я даже не знал, что испытал на себе его силу. Внимание, да, было, причем не в позитивном ключе. Я отдала свою жизнь и коду алмазному топору. Некогда он был покровителем скальдов и бравых воинов, не самый сильный из богов, но все же из старших, что значит, некогда был, народ, поклонявшийся Айкоду, выродился, перемешался с другими и потерял свою культуру. Мой повелитель не стал искать новых послушников, новую паству. Айкоду наблюдает, оставаясь в стороне. Я мысленно поморщился. Обычные люди недооценивают силу таких простых наблюдателей. Женщина, по косвенным признакам я предполагал, что она вовсе не так молода, как выглядит, почтительно склонилась. Воздаю должное вашей мудрости. Многие слепы, не способны увидеть со стороны. Мне было даровано увидеть. Она выпрямилась и начала копаться в карманах. И ведь на ней обычная дорожная одежда, при этом сохраняется некое ощущение. Мне сложно уловить, но на живых это работает сильнее. Божественное присутствие, неявное. Пожалуй, понять, в чем дело, сможет только тот, на кого подобные сущности обращали свое внимание. Вот, женщина продемонстрировала мне маленький осколок, золотой, судя по всему, протянула, позволяя взять в руку. Может это оказаться ловушкой или какой магической дрянью, в теории, да, но пока есть филактерия, потребуется нечто большее, чем золотой осколок, чтобы меня пронять. Коснулся предмета, ощутив в нем пульсацию, и внезапно понял, что это осколок от посоха, магического предмета. Причем я даже ощутил, каким этот артефакт был, как лежал в руках, какой мощью обладал. Когда-то, это все, что осталось от посоха черного архимага, артефакт эпохи великих магов. Вы знаете об этой эпохе? Киваю. Да, кое-что удалось откопать, в прямом смысле. Понимаю, согласилась жрица. От той эпохи мало что осталось, слишком многое тогда было создано магией, и магией же удерживалось. Города, великие башни, летающие острова, все это создано магией. И когда магия изменилась, все это посыпалось, разрушаясь. Руины, которые вы можете найти в северных пустошах, принадлежали самым слабым заклинателям той эпохи. Им не доставало сил, чтобы творить свои башни магией, для этого применялся простой труд. И потому их башни сохранились хоть как-то. Иронично, мы копаемся в руинах варваров своего времени. Но пришла я не для того, чтобы говорить о прошлом. Я здесь, чтобы поговорить о настоящем. Откладываю золотую безделушку на стол. Я слушаю. К слову, как мне к тебе обращаться? Жрица отрицательно качает головой. Никак, мы поговорим один раз, и более вы меня никогда не встретите, господин. Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего жрица не расскажет. Силы, которыми пользовались в эпоху великих магов, это энергия, из которой творили мир. Маги того времени не были сильнее или талантливее, чем сейчас. Зато силы, что были им доступны, позволяли менять мир, перекраивать по своему желанию. Но мир пришел в равновесие. Те силы, что были вызваны творцами, безмолвными, пришли в равновесие, перестали подчиняться магам. Магия, доступная вам сейчас, пришла вместе с рождением младших богов. Силы подчинены законам и ограничениям, но и она со временем уйдет в прошлое. Грядет следующая эпоха. Она не придет быстро, должна пройти тысяча лет, прежде чем это случится. Но магия, какую вы знаете, уйдет в прошлое. А что придет на смену? Жрица пожала плечами. Что-то новое. Я не вижу будущего. Грядущее для меня такая же загадка, как для вас. Тогда зачем ты рассказываешь об этом мне? Жрица улыбнулась. Ты приближаешь новую эпоху, или отдаляешь новое. Серый пепел зачем-то отметил тебя. Безмолвные уже не так безмолвны. Светлая мать лишь первая, кто пытается активно вмешиваться в дела мира. Они вовсе не так могущественны, как могли бы быть. Вложив себя, свою сущность в тварный мир, они тем самым защитили вас от своего влияния. Однако, как показала светлая мать, вмешаться они все же могут, допустим. Но почему я могу замедлить приход новой эпохи? Я, наоборот, за изменения и все новое. Жрица отрицательно качнула головой. Мир, который вы строите, господин, принимает магию такой, какая она есть сейчас. Остальной мир, хоть вы этого и не понимаете, отрицает ее, выталкивает. Мне сложно это объяснить, я сама не до конца понимаю. Я видела это со стороны, но не все можно понять с расстояния. Маги не пытаются развивать свое искусство, они ищут новые источники силы, чтобы разорвать ограничения этой эпохи. Вы же открыли им другую возможность. Позволили выйти за ограничения, ничего не меняя. Это тоже путь, неизвестный, возможно опасный. Я буду с интересом наблюдать, что из всего этого получится. Я даже немного удивился. Это все, что ты хотела сказать? Да, очень расплывчато. Жрица улыбнулась. Вы все поняли, господин. Ваша маленькая борьба только кажется такой уж маленькой. То, что вы делаете, камень, упавший в воду. По поверхности уже идут круги, а со дна уже поднимается муть. Когда она осядет, водоем вроде бы и останется прежним, но на самом деле уже будет немного другим. И у вас есть возможность увидеть эти изменения, длительность жизни вполне позволяет. Ну, это-то понятно. Вон, мушкеты уже не только я произвожу. Рано или поздно до всех дойдет, что старые методы производства не тянут, нужно перенимать не только оружие, но и систему его создания. Эта мысль очевидна, я даже уверен, что империя Розы, несмотря ни на какие догмы, повторят и пушки, и взрывчатку, это вопрос времени. И не только они, боятся распространения технологий бесполезно. Боги, если захотят, скопируют, как бы мы ни пытались охранять. Оно, конечно, не значит, что можно вообще не защищать, защищать нужно. Однако надо быть готовым к тому, что всплывет все, и оружие, и паровики, и все что угодно. Может и философский камень где проявится, не боюсь я этого по иной причине. Производство потянет за собой все остальное. Для организации производства нужны люди, много людей. Их надо высвобождать из сельского хозяйства. Это у нас в Союзе уже и крестьянское хозяйство налажено по новым правилам, и население растет, и голод нам не грозит, и производство медленно, но верно заполняются. Остальному миру еще предстоит познать все прелести перекосов. У нас есть запас преимущества, потому что я знаю об основных проблемах заранее. А боги, получается, будут мне и дальше мешать? Жрица улыбнулась. Целенаправленно вам никто, кроме Триумвирата, и не противостоял, господин. До этого времени, во всяком случае, да и дальше тоже не будут. Боги видят все иначе. Чтобы сосредоточиться на текущем моменте, им нужно отрешиться от паствы и воздействия на мир. Так все устроено. Либо наблюдаешь за всем миром сразу, а не только за своей паствой, либо воздействуешь на мир. Делать все сразу могут только безмолвные, но у них вообще все иначе. Я сложил вместе все, что она рассказала, и пришел к простому выводу. Для меня, в общем-то, ничего не изменилось. Для всех нас. Продолжаем делать то, что делали. Жрица развела руками. Я всего лишь наблюдатель, не вмешиваюсь. Вы просто узнали немного больше. Магия, которая сейчас, она зависит от богов? Жрица отрицательно покачала головой. Нет, одна природа сил, да, но не более того. Магов станет больше? Нет, повторила жест женщина. В этом цикле нет. В следующей итерации магии, да, на обращение к магической силе будут способны многие, если не все. Следующий цикл меня не интересовал, мы жили здесь и сейчас. Получается, экспансия неизбежна. Чтобы навести порядок и разогнать всякие секты, нам придется контролировать как можно больше земель. Кстати, насчет земель. Последний вопрос. Насколько велик этот мир? Самая большая карта, которую я видел, охватывала только наш континент, который уже размером с Евразию точно, а может и побольше. Жрица на мой вопрос улыбнулась широко и покровительственно. Он велик, господин. Ваш континент лишь один из 18 и седьмой по величине. Ох, ты ж ё. Видя мое удивление, жрица кивнула. Да, господин. И на одном из материков самую большую силу имеет орден, поклоняющийся Светлой Матери. А на одном из небольших все живое уничтожила дикая нежить. Этот мир велик. Ваше влияние, круги от камня на воде, как я и сказала, на первый взгляд весьма заметны, но в итоге не так уж и велики. С такими масштабами и вечности может не хватить. Но это ничего не меняет. Потерпи, жрица. Я еще найду булыжник покрупнее.